Наверное, наступает предел, за которым удивляться просто не получается. Реки, мамонты, жуткие твари в масках, башни, скелеты, оружие. Теперь вот еще наш, точнее мой старый знакомый, от Анюшкин недавний, но верный, друг, обросший и дико одетый. Ну и что? Он же меня спас! Но все-таки, оказывается, можно удивляться и дальше. Сергей, ничего не рассказывая, только таинственно посмеиваясь, провел нас через болото, потом мы протиснулись чуть ли не ползком густеющим сумрачным ельником, и он завопил весело. «Ленка, встречай, я не один!» «Ленка здесь!» — ахнула Танюшка. Но навстречу нам из кустов уже выскочила босая девчонка в спортивных брюках и майке, темноволосая и синеглазая, и они с Танькой бросились обниматься. Я плыл по течению, уже абсолютно думая только о том, как немного сполоснуться от грязи, подсыхающей на мне, а потом прилечь. Мозги ворочались со скрипом. Сергей за плечо протащил меня через кусты, и мы оказались в начале тропинки, спускавшейся к большому навесу шалашу, возле которого горел костер. Оттуда бежали ребята и девчонки, галдя, смеясь и размахивая руками. Это были мои друзья, порядком заросшие, обтрепавшиеся, но, несомненно, они. «Все здесь?» — отстраненно поинтересовался я, с великолепным равнодушием созерцая эпическую картину. «Вас не хватало», — пожал плечами Сергей. «Мы-то думали, что хоть вам повезло». «И давно вы здесь?» — спросил я. Сергей недоуменно посмотрел мне в лицо. «Да ты что, Олег, мы же скоро месяц, как пропали оттуда!»